Глава 236. Что это такое? Кажется, это клетки для животных, по форме напоминающие птичью клетку. У вашего величества острый глаз. Да, это клетки для птиц. Значит, птицы — это твои подарки? Можно сказать и так, но я надеюсь, что ваше величество примет решение, увидев их. Похоже, ты поймал величественную птицу. Давай посмотрим. Император Хайден встал, подошел к подарку и легонько взял в руки конец бархатного чехла. «Могу я взглянуть?» «Конечно, Ваше Величество!» «Тогда...» Император потянул за бархатный чехол, и под красным бархатом показалась птичья клетка. «А?» Это была птичья клетка, как все и ожидали, но существо в ней удивило всех. Оно было похоже на птицу, так как имело небольшой размер и белые крылья. Однако это не могла быть птица. «Что это?» «Я не знаю. Это не похоже на птицу. Это другая раса, как гном или эльф?» «Может ли существовать такая маленькая раса?» С красивым маленьким телом женщины и парой крыльев на спине существо было редким и мистическим, и клетка приковала внимание всех участников вечеринки. «Говорите, это птица? Птица?» Император Хайден обратился к лорду из бывшей империи Колвуд, и лорд сказал довольным тоном, словно ситуация складывалась так, как ему хотелось. «На самом деле это не птица, поскольку она более красива и загадочна». «Да, я вижу это. Что это за существо?» «Ваше высочество, вы когда-нибудь слышали про фей?» «Фея? Разве это не название лесных существ в легендах? Считается, что они вымышленные существа, как драконы. Подожди, это маленькое существо?» «Да, это оно. Пожалуйста, примите мой дар. Лесных фей, которые существовали только в легендах, мифах и старых сказках, для вашего 48-го дня наречения». Все начали роптать по поводу прибытия лесных фей. Идея о том, что феи могут быть подарками, была абсурдной. Все, начиная от их существования, способа приобретения и заканчивая всем остальным, было подозрительным. «Как вы приобрели такое редкое существо? Я не могу поверить в это своими глазами». «Ваше Величество, при всем уважении, удивляться еще рано». «Рано? Что ты имеешь в виду? Разве вам не нужно осмотреть самую большую клетку, которая находится в самом дальнем углу?» «Ну, сейчас». Там стояла клетка больше, чем те, в которых содержались чисто белые феи. Бархат, покрывающий эту клетку, был гораздо более высокого качества, чем остальные. Какое существо ждало их? Не только император, и все присутствующие сосредоточились на самой большой птичьей клетке. «Мое уважаемое величество и все уважаемые гости, я представляю вам единственную и неповторимую королеву, которая уже долгое время правит легендарными лесными феями». Повелитель, вручивший подарки, схватил бархатное покрывало и со всей силы, сдернув его, закричал: «Узрите королеву фей!» Крышка самой большой птичьей клетки была поднята, и королева фей с розовыми волосами и крыльями показала всем присутствующим свою утонченную сущность. «О, это королева фей? Смотрите, она наблюдает за нами!» Девушка с розовыми волосами и крыльями, королева фей в клетке, смотрела вокруг себя пустыми глазами. В том, как поникли ее крылья, чувствовалось уныние, но никто не думал об этом. Было лишь простое любопытство и жадность к существу, которое они видели впервые. «Ваше Величество и все почтенные гости, пожалуйста, будьте осторожны. Эта птичья клетка сделана по тому же принципу, что и тюрьма Маны, и кандалы имеют те же эффекты. На самом деле она маг с большими способностями». Владыка бывшей империи Колвуд продолжал говорить, но его объяснение было странным, словно он подготовил его заранее. «Я полагаю, что ее магия грома находится на уровне сэра Яна Пейджа, величайшего мага за всю историю человечества. Любой, кто принизит ее из-за маленькой и прекрасной осанки, пожалеет об этом». «Подождите, хотя я согласен, что феи встречаются редко, но как вы приобрели такое высококлассное магическое существо, если оно находится на том же уровне, что и я?» Император Хайден спросил с подозрением в глазах, поскольку лорд упомянул, что королева-фей находится на уровне Яна в отношении магии грома. Хотя слова были сказаны, но как он мог поймать живым такое существо, которое было намного сильнее высококлассного мага башни слоновой кости? Ответ заключается в следующем. На резонансный вопрос императора повелитель достал из кармана на своей груди драгоценный камень. «Драгоценный камень? Объясни дальше». «Да, как вы знаете, это рубин сердца, который является одним из роскошных и редких драгоценных камней. Я случайно обнаружил, что феи не могут устоять перед хорошо ограненным драгоценным камнем. Для фей драгоценности были путем к удовольствию и удовлетворению, которые удовлетворяли все потребности. Хорошее использование драгоценностей сделало бы этот подвиг возможным». Пока все говорили о феях, начиная от способа приобретения, маршрута и заканчивая их расположением в церемонии, только один человек не участвовал в этой теме. Это был Ян Пейдж, но его, похоже, немного интересовала сама королева фей. Он не мог не смотреть на розоватое существо. «Что это за чувство?» Взгляды королевы фей и Яна встретились, когда она огляделась вокруг. Пока ее глаза оставались пустыми, Ян впал в необъяснимый хаос. Когда их взгляды встретились, а слабые и разрозненные кусочки воспоминаний начали резко пронзать голову Яна. Ян застонал. Все воспоминания были странными. Сцены, связанные с той розовой феей, которую он увидел впервые, продолжали проноситься мимо него. Она смотрела на Яна свысока, называя его человеком или ты. Оставалась рядом с его матерью в прошлом в виде розовой кошки и умоляла его, что не хочет быть его врагом. Воспоминания, которые не существовали и даже не были последовательными, стали более четкими. «Я не хочу потерять вас, люди!» Ян прикрыл голову, и голос розовой феи, которого он никогда не слышал раньше, зазвучал в его ушах. «Я с радостью отдам свою жизнь. Пожалуйста, доверьтесь им хотя бы на этот раз. Человек, Ян Пейдж».